Глава 27. Эмма вернулась к столику, за которым сидели Кейси с Ханой. Кейси подняла голову и улыбнулась ей. «Прошу прощения, мне очень неловко», — извинилась Эмма перед Ханной. Ханна решительно замотала головой. «Нет-нет, не извиняйся, мне жаль твоего друга». Эмма в ответ только кивнула. «Ты как раз вовремя», — мягко сказала Кейси и указала на место рядом с собой, где Эмма сидела до этого. «Мы собирались поговорить о третьем препятствии. Думаю, лучше, чтобы мы рассказали о нем вдвоем. Эмма помедлила, потом все же села. «Что за третье препятствие?» — спросила Ханна. «Попытаться подняться над приятной занятостью», — ответила Кейси. Ханна пытливо посмотрела на нее. «Но ведь вы с Эммой уже объяснили мне, как это делать. Выбрать что-то восхитительное, чтобы идти вперед. «На третьем этапе ты снова столкнешься с этим», — сказала Кейси. «Почему?» — Кейси бросила взгляд на Эмму. «Потому что путь к восхитительному не всегда будет казаться восхитительным. Будут времена, когда возникнет ощущение, будто ты бредешь под ливнем. Времена, когда почувствуешь себя так, будто застряла в грязи по колено». Тут Кейси улыбнулась и тихонько подтолкнула Эмму плечом. «Моменты, когда кажется, будто ты бредешь под ливнем и застреваешь в грязи по колено, и даже перестаешь понимать, есть ли у тебя под ногами дорога». «Правда?» — недоверчиво хмыкнула Ханна. Кейси кивнула. В голове вдруг мелькнуло давнее воспоминание. Она на минуту отвернулась к окну, глубоко вздохнула и подождала, пока оно уйдет. Потом снова повернулась к Хане. «И в эти моменты твой мозг будет стремиться к приятной занятости». «Ведь это все-таки лучше, чем ливень и грязь по колено», — заметила Ханна. Кейси кивнула. «И лучше, и приятнее. Именно поэтому некоторые люди погружаются в эту приятную занятость и больше не возвращаются. Но со временем начинаешь понимать, что все трудности на пути к неизведанному, разочарование от неудач, борьба за движение вперед. Кейси сделала паузу. «Часто это чуть ли не самые важные шаги на пути к восхитительному, особенно когда проходишь этот путь в первые несколько раз. А если ты их не совершаешь, то...» «То так и не поднимешься над приятной занятостью», — договорила за нее Ханна. Кейси согласно кивнула. «А поначалу всегда бывает так трудно?» — спросила Ханна. Кейси обменялась взглядами с Эммой. «Нет», — ответила она Ханне. «Не всегда. Начало может быть воодушевляющим. Ты приняла решение о согласии с собственным сердцем и просто знаешь, что оно верное. Ты ощущаешь свободу и ясность. Твоя энергия бьет ключом, и кажется, что ничто не в силах тебя остановить». «Но что-то останавливает?» «Угу, реальность», — просто сказала Кейси. «Реальность?» «Скажем, твоя заветная мечта — играть на гитаре. Тебе давно этого хотелось. Ты всегда восхищалась людьми, умеющими играть на гитаре. Ты все думала и думала о том, как бы тебе самой попробовать. И вот в один прекрасный день ты решаешься. Буду учиться играть на гитаре». «Пока звучит неплохо», — заметила Ханна. «Еще бы», — кивнула Кейси. «Ты так взволнована, что тебе не терпится начать. Ты садишься, берешь в руки настоящую гитару и начинаешь свой первый урок». Кейси замолчала, посмотрела на Эмму и мягко кивнула ей, мол, продолжай. «И если учитель попался хороший, все пройдет здорово», — добавила чуть замешкавшись Эмма. «Ты чему-то научишься, и тебе покажется, что это прекрасное начало». «Так в чем проблема?» — не поняла Ханна. «Проблема возникнет, когда начнешь заниматься дома самостоятельно», — ответила Кейси. «Все будет тебе в новинку. Не получится правильно поставить пальцы. Ты забудешь, какая закорючка на странице, какую ноту обозначает и какую ноту следует играть с каким аккордом». Ханна хмыкнула. «Ага, кажется, дождь начинается». «Точно», — кивнула Кейси. «А твоему сознанию дождь не нравится, и оно хочет прекратить все эти мучения и усилия, вместо этого быть...» «Приятно занятым?» «Именно. Поэтому в первую неделю умирает большинство мечтаний, но, допустим, ты проявила упорство, Занималась всю неделю и добилась какого-никакого прогресса. Ты начинаешь легче читать ноты. Твои руки чуть более комфортно чувствуют себя на струнах. И ты идешь на второй урок. Когда ты приходишь, твой учитель играет на гитаре, — подхватила Эмма. Играет по-настоящему. Так, как мечтаешь играть ты. И это круто, потому что напоминает тебе, почему ты хочешь играть на гитаре. Но потом начинается урок, — снова вступила Кейси. И то, что можешь делать ты, сильно отличается от того, что тебе хотелось бы делать, и того, что делает твой учитель. Тебе кажется, что ты столкнулась с непреодолимым препятствием. Твой разум начинает думать, что ты никогда не сможешь играть на таком уровне. «И что дальше?» — спросила Ханна. «Большинство людей, которые не сдались на первой неделе, сдаются на второй или третьей», — ответила Кейси. «Их мозгу не нравится прилагать усилия. Он хочет быть приятно занятым». Ханна покачала головой. «Ну, история унылая какая!» Кейси, понимающе кивнула. «Такова реальность. И только понимая ее, ты даешь себе возможность продолжать идти дальше сквозь ливень и грязь по колено, быть уверенной в том, что у тебя под ногами действительно есть дорога, продолжать путь в то время, как все остальные отстали или свернули». «Скажем, я выдержала первые несколько недель», — проговорила Ханна. «Что потом? Радость когда-нибудь вернется?» Кейси бросила взгляд на Эмму, желая, чтобы на этот вопрос ответила она. «Да», — вступила Эмма, — «вернется. Чем больше занимаешься, тем больше узнаешь, тем лучше у тебя получается. И темп обучения тоже начинает ускоряться. Ты схватываешь все быстрее и быстрее, потому что знания связаны друг с другом. И тогда ты чувствуешь, что твоя судьба в твоих руках», — добавила Кейси. «Когда учишься играть на гитаре, это случается на втором месяце, если ты продолжила заниматься, не бросила, то уже можешь прилично сыграть песню другую. Еще пару месяцев спустя, если не дашь себе расслабиться, сможешь играть еще больше песен и будешь знать более сложные аккорды». Ханна кивнула. «Значит, полгодика, и ливень закончится? Это не особенно радостно, но вполне возможно вынести при условии, что знаешь, сколько времени это займет. «Верно», — подтвердила Кейси. «Когда знаешь, что тебя ждет, не отступать легче». Она помолчала. «Особенно, если есть хороший пример для подражания».